Вы хотите сказать, что Падме? Эта мысль одновременно испугала и разозлила Скайуокера, который не хотел верить в то, что девушка из далекого детства полюбила его из-за того, что он на нее повлиял своей силой, но вместе с тем было страшно из-за того, что это могло оказаться правдой тогда. С сенатором Амидалой слишком мало времени вы вместе провели, чтобы серьезное влияние на нее оказать твоя сила сумела, словно далекий гром, прозвучал тихий и усталый голос Йоды. Впрочем, ощущение защищенности и уюта, которые ты непроизвольно на нее проецируешь, она явно оценила, хоть и не осознала их. Поэтому, Энакин юный, следует тебе техники сокрытия изучить, чтобы уровень своего влияния на окружающих контролировать и непоправимых последствий тем самым избежать. Одаренные инстинктивно от этого защищаются, а вот неодаренные. Не буду повторяться я. Бушующие эмоции молодого мужчины подутихли. Слова гранд-магистра сумели найти дорогу в его разум и успокоили страхи, а совет, подкрепленный описанными перспективами его игнорирования, дал почву для размышления и цель для тренировок. И все же он не мог не спросить: если вы знали о моих отношениях с Падме, то почему? В смысле, это же идет против того, чему учит кодекс. С чего взял ты это, Энакин юный? Искренне удивился зеленокожий гуманоид, полыхнув в силе интересом. Каждый джедай рано или поздно проходит через то, что сейчас ты испытываешь. Не уникальна ситуация это, и мы, старшие члены ордена, обязаны все объяснить, предостеречь и показать способы, как минимизировать негативные последствия. Если ты готов строить связь с сенатором Амидалой, то должен знать, к чему это может привести. Должен уметь ограничивать свое влияние, чтобы не причинить вреда. А еще лучше, должен рассказать о возможных последствиях самой девушке, чтобы и она знала, чем это ей грозит, и в будущем не могла обвинить тебя в том, что ты воспользовался своим положением. Она никогда. Вскинулся было голубоглазый блондин, но наткнувшись на взгляд старика, в котором смешались грусть, умиление, ностальгия и еще какие-то непонятные эмоции, со стуком захлопнул челюсти. «Одаренные и неодаренные отличаются друг от друга», — Энакин юный, — наставительно заявил гранд-магистр. «Там, где одаренным хватает эмоций и ощущений, неодаренным нужны слова и жесты. Поверь, если правильно подобрать слова и время, можно избежать больших неприятностей в будущем. Любые связи должны строиться на доверии, которое невозможно сохранить в том случае, когда между разумными появляются тайны и ложь. Пожалуй, я выделю тебе голокрон мастера Хапселя, который жил 200 лет назад и вплотную занимался изучением данной темы. Там ты найдешь всю необходимую тебе информацию, а возможно и больше того». Глядя на пожилого экзота, молодой человек не знал, что и сказать, но видя слабую и понимающую улыбку во взгляде и на губах собеседника, в душе появлялось ощущение, что слова тут явно будут лишними. Как сказал один из первых моих учеников: «Незнание свойств великой силы не освобождает от последствий ее неумелого применения, а знание освобождает от ошибок, совершенных по незнанию», — процитировал зеленокожий гуманоид. «Ну а теперь, раз мы разобрались с первым вопросом, давай поговорим о твоем ученике». «Но, гранд-магистр, у меня нет ученика», — удивленно моргнув, сбитый с толку резким переходом на другую тему, произнес Скайуокер. «И это очень плохо», — твердо констатировал Йода. «Ученик – это важная веха в жизни любого джедая. Только воспитав и обучив хотя бы одного ученика, обычный рыцарь имеет право зваться мастером, так как лишь объясняя некие знания другим, мы по-настоящему их осознаем и принимаем». Закончив разносить тренировочный зал с кучей дроидов-фехтовальщиков, Ян Дуку подтянул к себе при помощи телекинеза раскладной стул, на который устало и уселся. Мужчина был одет в свободные черные штаны, мягкую обувь и облегающую тело белую майку из материала, прекрасно пропускающего воздух. Оглядев устроенные разрушения, Дарк Тиранус удовлетворенно вздохнул и прикрыл глаза, в которых медленно затухало золотое пламя, вызванное активным применением темной стороны силы. Со дня начала войны между Кайнесой и Республикой, он довольно часто сбрасывал стресс именно здесь, при помощи светового меча, круша маленькие армии ни в чем не повинных истуканов. Потеря Джианазиса была прогнозируемой и даже запланированной, так как слишком уж большие производственные мощности оказались сосредоточены на планете, и ее обитатели стали ощущать себя излишне важными членами сепаратистского движения, каждый раз требуя все больше и больше. Однако же гибель Гривуса, который должен был стать главным пугалом республиканских войск, заметно поколебало некоторые личные планы бывшего магистра ордена джедаев, а последовавшая за этим акция диверсантов, в результате которой десятки миров из производственных центров превратились в свалки металлолома, вовсе пошатнула его позиции главы совета. Пришлось даже отложить планы относительно Севранстан, так как ее навыки командира были необходимы для организации обороны и рейдов на вражескую территорию, доверия к наемникам и переквалифицировавшимся менеджерам, которые заняли должности командиров среднего и младшего звена соответственно, мужчина не испытывал, сомневаясь в верности первых и профессионализме вторых. Война началась с больших финансовых потерь, из-за которых захват новых миров оказался не столь масштабным, как планировалось изначально. Совет правительства, потянув за все свои рычаги влияния на Сенат Республики, а также пригрозив начать использовать грязное оружие массового поражения, соглашение о неприменении которого конфедерация не подписывала, сумел добиться того, что ряд вооружения, вроде эми-бомб класса разрушителей инфраструктуры был запрещен. Космические верфи, не попавшие под удар со стороны джедаев, оказались загружены производством кораблей модели «Созидатель», которые отправляются на орбиты наиболее важных миров, где приступают к производству всех необходимых товаров, находясь под защитой боевых флотов. После долгих споров, сопровождаемых угрозами, завуалированными оскорблениями и откровенным шантажом, голосованием было решено перенести все военные производства в космос, ради чего начали проектировать корабль-верфь, который сможет не только создавать торговые и военные суда, но будет в состоянии быстро перемещаться между системами, а в случае нужды, станет опорной базой для войск КНС. Отчет адмирала Тринчажи побудил пересмотреть состав кораблей флота, делая ставку на большие авианосцы с мощными щитами и толстой броней, оставляя тяжелым эсминцам и малым крейсерам защитную и вспомогательную роль. В конце концов, дроидные мламы можем штамповать миллионами, а их применение ограничивается исключительно топливом и боезапасом. Истребители модели «Стервятник», бомбардировщики «Гиены» и летающие отдельно от кораблей турболазеры, имеющие свои собственные двигатели и дроидные мозги, показали вполне пристойный уровень эффективности, а их относительная дешевизна устраивает совет КНС гораздо больше, нежели дорогие звездные разрушители. На сегодняшний день, главное для нас, доминирование в космосе и захват вражеских производственных мощностей, ну или их уничтожение. Больше всего разочаровывали наземные силы дроидов, которые и сами по себе были малоэффективны, а бестолковых командиров превращались в нечто несуразное. Но как решить эту проблему, Ян уже придумал. Все же, Гривус пусть и был ценным кадром, но не являлся таким уж уникальным существом, так что найти ему замену, возможно даже не одну, задача вполне выполнимая. Киборгов-офицеров ведь может быть много. В небе над столицей Мандалора светили звезды, однако же службы правоохранительных органов отнюдь не отдыхали. Возглавляемые рыцарями-джедаями отряды полицейских, вооруженных легкими бластерными карабинами, светошумовыми эмигранатами, облаченные в металлокерамические бронескафандры, надетые поверх защитных комбинезонов, погрузившись на репульсорные и пассажирские платформы, отправились на захват баз организации «Дозор смерти». Сама магистр Шаакти, вместе с десятком опытных мастеров и их падаванов, вместе с полусотней бойцов отряда специального назначения, нагрянули с визитом прямо в главный лагерь преступников. Жиль Батист, присоединившийся к «Дозору смерти» чуть менее года назад, сидел за ящиками с запчастями для спидеров и, изредка высовываясь из своего укрытия, стрелял по наступающим силам правительства. Кроме него, в ангаре собралось еще две дюжины молодых парней и девушек, одетых в черные доспехи с красными Т-образными визорами, которые так и не добрались до шаттлов, на которых эвакуировались остальные соратники. По сути, их просто бросили во время побега. Хочешь посмотреть мир, заработать денег и славу, а заодно помочь вернуть величие истинного Мандалора? Вступай в дозор смерти, и твои самые смелые мечты исполнятся. Попадись мне этот вербовщик сейчас, жил бы он долго, но далеко не счастливо. Изнурительные тренировки, пропагандистские истории у костра, налеты на плохо и вовсе незащищенные склады, что преподносилось полноценными боевыми операциями и победами движения за освобождение Мандалора от гнета пацифистского правительства Сатин Крис, сейчас как-то потеряли былой налет романтики. Жиль Батист и раньше слышал о джедаях, цепных псах прогнившей и продажной республики, которые опасны только для пиратов и прочего сброда, а встречаясь с настоящими воинами, сразу становятся не такими уж и страшными. Однако же сейчас, глядя как облаченная в песочного цвета робу забрачка, словно танцуя уклоняется от бластерных выстрелов, часть из них отражая световым мечом, а гранаты возвращает отправителям при помощи телекинеза, он начал сомневаться, что сам сильно отличается от того самого сброда. Расстреливать конвои из заранее подготовленных укрытий и самому сидеть под обстрелом – вещи совершенно разные. К такому нас точно не готовили. С неким злорадством молодой человек подумал о том, что успевшие погрузиться в шаттлы соратники, на деле оказавшиеся не такими и верными братьями, далеко уйти не сумели. Их транспортные средства были сбиты из гранатометов и ракетниц, после чего полицейские с расстояния расстреляли упавшие машины из бластерных карабинов. Складывалось впечатление, что усиленные одаренными правительственные войска пленных брать вовсе не собираются, из-за чего было особенно страшно. Высунувшись из-за ящика в очередной раз, Жиль вскинул свою винтовку, но уже прорвавшийся в ангард джедайки не увидел. Прошла секунда, и на ствол пушки опустилась девичья нога в защитном сапоге, которая лишила парня возможности использовать главное свое оружие. Батист дернулся, попытавшись высвободить ствол, затем поднял взгляд вверх и увидел краснокожую забрачку, которая смотрела на него с ленивым, изучающим интересом и уверенным лицом. Вбитые на тренировках рефлексы сработали раньше разума, и руки, отпустив винтовку, потянулись к бластерному пистолету и виброножу, схватиться за которые члену дозора смерти было не суждено. Сверкнуло голубое лезвие светового меча, а затем пинок в грудь опрокинул человека на спину, заставив беспомощно взмахнуть обрубками. «Неугомонные фанатики», — раздраженно произнесла джедайка, плавно уходя из-под огня других членов преступной организации. Жиль неподвижно лежал, через Т-образный визор глядя на обрубки собственных рук. Долгие секунды до него не доходил смысл произошедшего, но когда боль от обожженных культей достигла мозга, изо рта вырвался истеричный вопль, в котором смешивались страх, неверие, агония и ненависть. Одаренная сохранила его жизнь, но вместе с тем, легким росчерком своего оружия сломала судьбу, которую молодой мужчина тщательно продумывал с момента поступления в дозор смерти. В голове пронеслись слова отца, который отказался становиться солдатом повстанческой организации. Тот, кто берет в руки оружие, чтобы нести смерть другим, сам должен быть готов к тому, что его убьют. Места 243 и 244, сектор С, вернув высокому молодому твилику с синей кожей чипы билеты, охранник, в роли которого сегодня выступал чешуйчатый зеленокожий гуманоидный ящер, облаченный в легкую тканевую броню, скучающим взглядом скользнул по фигурке невысокой черной катарки, щурящей глаза, прижимающей уши к голове и льнущей к своему спутнику едва ли не всем телом. «Проходите, не задерживайте очередь, хаттовы торчки». Наемник, уже не в первый раз подрабатывающий на арене Яма, уже успел насмотреться на самых разных разумных. Папенькины и маменькины сынки и дочурки, спускающиеся на самое дно общества, чтобы испытать прилив адреналина. Золотая молодежь, не знающая, куда девать кредиты и время. Бизнесмены и законопослушные родители, отчаянно скрывающие от общественности свои пристрастия. Всех этих разумных объединяло то, что в момент выхода на арену гладиаторов, они превращались в тупых и кровожадных животных, жаждущих кровавых зрелищ. Никому из них и в голову не приходит возможность того, что законопослушные граждане республики должны в первую очередь сообщать о подобных местах в юстицию. «Мы уже пришли», — муркнула черная катарка с белыми кистями и стопами, одетая в серебристый жилет, оставляющий открытым живот и миниатюрные шортики, едва прикрывающие нижние округлости. «Ага», — глупо улыбнулся своей спутнице Твилик. «Как я и обещал, скоро ты увидишь кое-что интересное». «Сгораю от нетерпения», — подумала про себя Майра, для операции по проникновению на арену, сперва полностью перекрасившая шерстку, а затем привязавшаяся к одному из постоянных посетителей ямы, который часто менял своих спутниц и не мог пройти мимо интересной экзотки. Тем временем их челнок остановился на посадочной площадке и раскрыл двери, выпуская своих пассажиров. Выйдя наружу, молодая хищница обнаружила, что они находятся на уровне земли, известном как первый уровень Корусанта. Насколько хватало глаз, во все стороны здесь тянулась заваленная мусором голая равнина, время от времени перемежающаяся холмами и каньонами, словно лес деревьями, утыканная высокими монолитными колоннами, поддерживающими теряющийся где-то над головой потолок. Здесь, под жилыми, промышленными, реакторными уровнями планеты-города, среди вони, радиации и разлагающегося мусора, в условиях даже более тяжелых, чем на планетах-пустынях, кипела своеобразная жизнь. Вооруженные банды сражались за наиболее богатые прииски, расположенные под люками сброса отходов с нижних уровней города. Немногочисленные города возникали вокруг перерабатывающих центров, источников воды и больниц. Мутанты создавали свои анклавы, сражаясь против всех остальных. Здесь можно было найти что угодно, вплоть до работающих дроидов времен ситхских войн, либо затеряться настолько надежно, что никто и никогда не сумеет найти. Обычно, те, кто сюда попадали, уже не возвращались обратно, а исключением являлись только счастливчики, которые прилетали по приглашению, получив предварительное разрешение от одной из фракций Клоаки, как любовно именуют свое место жительства обитатели дна Корусанта. Арена Яма, представляющая из себя целый комплекс со стадионом и лабораториями, разместилась во овраге на нейтральной земле. В пределах полусотни километров во все стороны от комплекса, ни одна из банд не ведет свою деятельность, за что им поставляют медикаменты и питьевую воду. На случай нападения каких-нибудь чужаков или безумных мутантов, имеются генераторы силовых полей, боевые дроиды и автоматические турели. Однако же, главным условием безопасности этого места остается факт того, что никто из нормальных жителей верхних уровней, даже не подозревает о том, что творится у него под ногами. Попасть в яму было несложно. Следовало найти того, кто уже несколько раз был на стадионе и готов за тебя поручиться, затем внести денежный взнос за электронный билет, прибыть в указанное время в один из ангаров на нижних уровнях Корусанта, сдать оружие и электронные устройства, сесть в челнок и ждать прибытия. Конечно же, оставался риск, что обратно ты уже не вернешься, но обычно соискатели острых ощущений именно за этим и гоняются, да и большинство из них достаточно богаты, чтобы их родственники могли устроить проблемы кому угодно. Пока в галактике разворачивалась крупнейшая за последние тысячелетия, если вовсе не за всю историю республики, гражданская война, Лин и Майра шли по следу своего хозяина, тщательно раскручивая ниточки, полученные после допроса пиратов, ведущие к яме. Катарка сама вызвалась для проникновения на объект, объяснив это тем, что даже без оружия, сумеет за себя постоять в случае нужды. Твилечка не стала спорить с подругой, после возвращения из эмоциональной ямы, с удвоенным энтузиазмом взявшейся за тренировки и учебу. Сейчас, уже идя по коридорам ямы к своему месту на трибуне, изображая льнущую к парню течную кошку, молодая хищница ощущала охотничий азарт и волнение. У нее в желудке находился маленький квантовый передатчик в керамической оболочке, который не могли засечь сканеры, но который непрерывно передавал координаты своего местонахождения на парное устройство, находящееся у второй одаренной. Заряда аккумулятора должно было хватить еще на 3-4 часа, после чего устройство придется извлекать, либо оно выйдет само, естественным путем. Будучи вооруженной только собственными клыками, когтями и силой, Майра ощущала себя даже более голой, чем если бы действительно была голой, но с парой бластеров, или хотя бы виброножей в руках. Она даже не представляла, как поступит в том случае, если увидит господина Бейла на арене. «Мне нужно только дождаться прибытия группы захвата. Ша-4, гвардейцы Альдерана, наемники из числа авантюристов. Этого хватит, чтобы захватить маленькую планету», — мысленно успокаивала себя Катарка, но получалось откровенно плохо. «Новое начало. Постарайся не сдохнуть», — произнес Винсент, провожая меня на арену. «И не надейся, что так легко сможешь от меня избавиться», — оскалившись, отвечаю альбиносу широкой усмешкой. «На этом наш обмен любезностями и закончился, так что я, с чистой совестью и волнением в душе, красуясь красными трусами до колен, направился в комнату ожидания. Ни с кем из соседей мне больше прощаться не пришлось, да и учитывая, что от нашей компании остались только двое. Как же паршиво-то», — пронеслась злая мысль на краю сознания, заставляя крепче стискивать зубы. Парни ушли один за другим, отправляясь на арену и не возвращаясь с нее. Чтобы не последовать их примеру, я жил и рвал на тренировках и раз за разом отрабатывал приемы в спаррингах. Не уверен, что всерьез улучшил свои навыки рукопашного боя, но некоторой уверенности все же набраться удалось. Я не сдохну здесь, ни так и не сейчас. Получив новую инъекцию боевой химии, ощущаю растекающийся по жилам жар, который наполняет силой и без того раздутые мышцы. Страх неудачи отступает на задний план, На передней же выходит уверенность в себе, перерастающая в самоуверенность. Приходится даже мысленно себя осаживать, чтобы не начать недооценивать противника. Вот и последний коридор остался позади, а под моими ногами вместо ровного и шершавого пластикового покрытия появился мелкий и прохладный песок, в котором легко утопают стопы. Над головой зашумел генератор защитного поля, за спиной с шипением закрылась дверь, на противоположной стороне арены показался противник. «Ты?» Ощущаю, как губы сами собой расползаются в злой оскал, глаза прищуриваются, мышцы напрягаются, вздуваясь буграми. «Порву, тварь!» Блондин, высокий и широкоплечий, не такой мускулистый, как я, но словно бы более хищный, одетый в белые трусы до колен, спокойно и свободно встал напротив меня и принял расслабленную стойку. Всем своим видом он показывал готовность к схватке и излучал почти физически ощущаемое превосходство, что заставляло злиться и терять концентрацию. Бросив взгляд наверх, вижу трибуны с людьми и экзотами, одетыми или раздетыми в легкие тряпочки. Все они азартно кричат, переговариваются, прыгают на месте и размахивают руками. Наверное, там, за пределом силового поля, царит невероятный шум тысяч голосов, но здесь, на песке импровизированного ринга, только мерное гудение силового поля нарушает тишину. Звучит гудок к началу боя, и я, встряхнувшись, принимаю защитную стойку. Противник, ухмыльнувшись, совершенно спокойно начинает приближаться, вовсе не пытаясь изобразить какое-то боевое искусство. Глядя на него, можно решить, будто бы он не на арене, где регулярно умирают разумные, а совершает променад по берегу пляжа какого-нибудь популярного курорта. Бесит, вспыхивает мысль в голове, побуждая к более активным действиям. Медленно втягиваю множество раз фильтрованный воздух ноздрями и выдыхаю ртом, задавливая эмоции в зародыше. Концентрация на противнике возвращается к прежнему уровню, ощущение каждой мышцы тела почти идеальное. Я едва не пропустил рывок блондина, который успел приблизиться на расстояние 10 шагов. Только рефлексы помогли сперва прикрыться от прямого удара скользящим блоком, затем атаковать правой рукой и, ощутив захват на запястье, крутануться на месте, вырывая свою руку из цепких пальцев, одновременно совершая подсечку левой ноги противника. К сожалению, блондин успел переставить ноги, даже не пошатнувшись, в ответ же он попытался достать меня левым крюком в грудь. Шагнув вперед, пытаюсь войти в клинч, чтобы воспользоваться большей массой и попросту задавить соперника грубой силой, но тут же получаю пинок в голень, удар коленом в бедро и удар кулаком под ребра. Отмахиваясь локтем, все же достаю блондина по груди, заставляя отступить, и сам разрываю дистанцию, ощущая, как левая нога начала плохо слушаться. Однако же противник не собирался мне давать времени, чтобы оклематься, и снова атаковал. Стоя на одной из трибун, рядом с что-то возбужденно кричащим спутником, Мара ощущала, как болезненно сжимается в груди сердце. Первая пара боев, прошедшая между экзотами, практически не отложилась в ее памяти, но когда на песок арены вышел он, душа буквально ухнула в пятки. Господина Бейла было тяжело узнать. Из-за раздутых жгутов мышц, словно валуны перекатывающихся под бледной кожей, он напоминал какого-то карикатурного культуриста, неведомым образом сохраняющего превосходную подвижность. Дикий, яростный взгляд, которым мужчина скользнул по трибунам, прежде чем вернуть внимание к противнику, мог бы принадлежать обозленному зверю, но никак не тому человеку, которого она знала. На миг катарка испытала отвращение, которое сменилось страхом и жалостью, но затем все это было смыто волной раздражения на саму себя. «Я нужна хозяину, нужна прямо сейчас, некогда рефлексировать», пронеслись мысли в голове молодой хищницы, тут же начавшей просчитывать различные варианты действий. Самый простой выход – спрыгнуть с трибуны на арену, по причине наличия силового поля был нереализуем. Если же покинуть трибуны и искать другой путь на песок, то может пройти слишком много времени, да и есть вероятность, что ни один из доступных гостям коридоров не пересекается со служебными помещениями. По тем же причинам не имело смысла искать комнату управления. «Лин, поторопись!» Мысленно буквально прокричала Мара, ощущая, как изнутри ее раздирают противоречивые желания. А тем временем двое мужчин, сойдясь в рукопашной схватке, на невероятной для неодаренных скорости, начали метелить друг друга. Удары и блоки, выпады и уклоны, рывки и захваты, подсечки и тычки, они не стеснялись использовать никакие грязные трюки, уже по паре раз метнув друг другу в лицо песок, метя в пах и горло кулаками, кусаясь и царапаясь. Зрители приходили от этого в восторг, азартными воплями поддерживая своих любимцев. Катарка даже видела, как несколько девушек бросили на барьер верхние элементы своей одежды, оставшись в юбках и шортиках, красуясь голыми торсами. Билл проигрывал. Это стало заметно довольно скоро. Он пропускал больше ударов, двигался чуть медленнее, огрызался все реже, постепенно уходя в глухую оборону. С каждым пропущенным тычком, его подвижность уменьшалась все сильнее и сильнее, так что вскоре враг мог бы без труда повалить его на песок и под ликующие вопли толпы, бесхитростно запинать до смерти, либо, красуясь на публику, сделать что-нибудь более зрелищное. Молодая хищница прикусила нижнюю губу, чтобы не взвыть от бессильной ярости. Она была так близко к своей цели, но все равно не могла исполнить свое предназначение и прийти на помощь хозяину. Это было почти физически больно, а необходимость стоять и наблюдать буквально сводила с ума, расшатывая и без того не самую стабильную психику одаренной, только недавно сумевшей выбраться из пучины темной стороны. «Лин, ну где же ты?» — мысленно Майра почти хныкала, ощущая себя маленькой и слабой. В очередной раз господин Бейл попытался сделать подсечку, но сам не удержался на подогнувшихся ногах и начал падать, довольно неуклюже взмахнув руками. Его противник тут же воспользовался шансом и, схватив его правую верхнюю конечность, применил болевой прием, заставляя мужчину буквально выгнуться дугой, выпучивая глаза и открывая рот в беззвучном крике. Однако же, блондин и не думал на этом останавливаться. Усилив нажим, он всем весом навалился на захваченную конечность, ломая локтевой сустав. Гррр, в бешенстве катарка оскалилась и, выпустив когти, вонзила их в собственные ладони, болью пытаясь очистить разум. «Убью, мразь, арх, хрррр, рарк». Боль в сломанной руке почти не ощущалась, как и сама конечность не двигалась, а лишь висела безвольной плетью. «Убью, много болтаешь», — ударом ноги по лицу заставив меня опрокинуться на спину, блондин схватился за мою левую руку, проделывая с ней тот же трюк, что и с правой чуть ранее. «Вот и все, а ты боялся». Попытавшись легнуть противника, сила, ну и жалкое же я из себя представляю зрелище, обратным движением умудряюсь перекатиться на живот и встать сперва на колени, чтобы затем подняться на обе ноги в полный рост. Уже встав в устойчивое положение, кривлюсь от боли и беспомощной злости. Со сломанными руками, мне этого монстра в человеческой шкуре не победить, и он это прекрасно понимает, а потому даже не спешит. И это все, итог всех моих тренировок, бесконечных спаррингов с парнями, подготовки с раннего детства. Я просто сдохну на потеху уродов, на дне вонючей ямы. Шум в голове почти оглушал, кровавые пятна перед глазами застилали взор, сердце стучало будто барабан. Страха не было, в конце концов, не в первый раз происходит подобное. Зато злость на собственную беспомощность и разочарование в том, что так толком ничего и не смог добиться, смешивались в бушующий коктейль, готовый взорваться в любую секунду. Был бы я в каком-нибудь геройском сериале, сейчас у меня должны были бы проснуться какие-нибудь скрытые способности, при помощи которых мне бы с огромным трудом и пафосом удалось бы превозмочь врага. А если бы я был второстепенным героем, то мне на выручку пришел бы кто-нибудь другой. Хотя, вполне возможно, что по замыслу сценариста, я должен стать жертвой для мотивации главного героя. Как дядя Бен, и какие только глупости не лезут в голову в последние секунды, оскалив зубы и перебирая полусогнутыми ногами, медленно обхожу блондина, на лице которого застыло выражение скучающего любопытства, как у человека, делающего давно надоевшую работу, но внезапно наткнувшегося на что-то занимательное. «Пора с этим заканчивать», — произнес противник и начал сближение. Напрягая все свое тело, прыгаю вперед с максимально доступной скоростью, словно распрямившаяся пружина. Раскрыв рот для укуса, целюсь зубами в шею блондина, желая разорвать ему глотку и ощутить вкус горячей крови на губах. Интересно, а я кому-нибудь успел сказать про великую силу и великую ответственность? Обидно будет, если нет. На лице противника промелькнуло удивление, затем он качнулся в сторону, и мои зубы беспомощно щелкнули рядом с его плечом, почти задев бледную кожу. А в следующий миг в мой живот врезался кулак, который буквально выбил воздух из моих легких, подбросил над песком и заставил согнуться, чтобы получить еще один удар, но теперь уже в лицо, из-за чего голова дернулась назад, зато тело разогнулось, принимая вертикальное положение. Удар за ударом обрушивались на меня, заставляя мотаться из стороны в сторону так, будто бы я был чучелом для битья. Ноги предательски продолжали держать мое тело в стоячем положении. Ребра хрустели, мир перед глазами дергался и крутился. Все это закончилось, когда в мою грудь пришелся пинок ногой, заставивший опрокинуться на спину и безвольно раскинуться подобием звезды. Боли уже не было, а удивляло лишь то, что сознание до сих пор не померкло, позволяя запечатлеть последние секунды с болезненной четкостью. «Я ожидал чего-то большего от тебя», — Билл Органа. Опустившись рядом со мной на колени, блондин положил свои ладони на мою шею и начал сжимать пальцы. Стадион тряхнуло и свет мигнув, погас на несколько секунд. Восторженные и азартные крики зрителей сменились на испуг и непонимание, но Майру это уже не интересовало, ведь силовое поле над ареной тоже исчезло. Сорвавшись с места, бесцеремонно растолкав парочку людей, стоявших в переднем ряду, катарка ускорилась до предела, напитывая тело силой и используя все то, что ей дала от рождения природа. Принятые заранее стимуляторы обострили чувствительность и улучшили реакцию, благодаря чему пробежаться по плечам разумных, используя их как точки опоры, оказалось вполне выполнимой задачей. Молодая хищница вовремя успела спрыгнуть вниз, на белый песок импровизированного ринга, пока освещение не восстановилось и генератор силового поля вновь не отделил гладиаторов от трибун. Перед ее взором была всего одна цель, мысли в голове стали простыми и четкими, хищный азарт вспыхнул в душе, вырываясь на свободу глухим рычанием. Противник что-то почувствовал, ну или просто догадался об опасности. Оторвавшись от тела жертвы, он резко выпрямился и развернулся, чтобы быть снесенным с ног живым снарядом. Выпущенные из пальцев рук когти впились в мягкую плоть, разрывая кожу и мышцы, обогрея кисти и мордочку Майера горячей кровью. Мужчина пытался отбиться, но оказался слишком медленным, недостаточно сильным и крепким. За какие-то секунды его грудь превратилась в кровоточащую рану, а затем дело дошло и до шеи. Оторвавшись от хрипящего человека, отчаянно зажимающего разорванное горло, катарка ловко вскочила на ноги и огляделась. Над головой уже гудело силовое поле, зрители на трибунах недоумевали или метались в страхе. На песке изломанной куклой лежал господин Бейл. «Хозяин», — мелькнула в голове молодой хищницы испуганная мысль, и она бросилась к человеку, ради которого была готова пойти если не на все, то очень на многое, и припав на колени приложила ухо к широкой груди, с облегчением услышав биение сердца. «Господин Бейл», — позвала экзотка, уперев руки в песок по обе стороны от головы человека. Веки мужчины дрогнули и приоткрылись, позволяя затуманенному взгляду сфокусироваться на склонившейся над ним Маре. Поняв, что он ее не узнает и не пытается защититься только потому, что не может этого сделать, катарка ощутила боль в груди, но ничем этого не выдала, лишь выругалась про себя за то, что предстала перед хозяином в таком виде. Перекрашенная, да еще вся окровавленная, будто бы кого-то убила и съела сырым. Стадион снова тряхнуло и проектор силового поля окончательно погас, а свет над ареной замигал, после чего сменился на тревожное красное сияние, сопровождаемое звуками сирены. По ушам ударили сотни панических криков, донесшихся с трибун от людей и экзотов, в едином порыве бросившихся к выходам, сбивая друг друга с ног и затаптывая неудержавшихся неудачников. Со стороны подтрибунных помещений повеяло угрозой, и переведя взгляд на открывшуюся дверь, молодая хищница увидела дроидов, похожих на худощавых гуманоидов, вооруженных двузубцами, по всей видимости. Это были те, кто должны были усмирять разбушевавшихся гладиаторов. Двигались они достаточно быстро и плавно, но атаковать сходу не спешили, а сперва решили окружить противницу. «Я справлюсь, господин Бейл», поднимаясь на ноги, произнесла катарка. «Теперь все будет хорошо, только потерпите немножко. Осталось совсем чуть-чуть. Сегодня не ваш день, железяки. Ничего личного, но вам просто не повезло», распаляя огонь азарта в душе. Молодая хищница первой рванула в атаку. «Сильно же этот урод белобрысый меня приложил, или это из-за той дряни, которой нас накачивают перед боем?» В любом случае, черная кошка, говорящая вроде бы знакомым голосом, это как минимум странно, радуясь хотя бы тому, что почти не ощущаю боли, лежу в удобной ямке, которую мое тело продавило в песке, и смотрю вверх, на мерцающие огоньки. В голове носятся мысли о жизни и смерти, догадки о моем следующем перерождении, если оно, конечно, будет, и о том, почему противник меня так и не додушил. Звуки боя, электрического треска и скрежета металла, раздающиеся почти рядом, слегка сбивают настрой и отвлекают от погружения в созерцательное состояние. Да что же это творится-то? Совсем никакого уважения к готовящимся отойти в мир иной королям. Попытавшись повернуться на бок, ощущаю, как ребра прострелила болью, которая сбила с меня пелену отстраненности. Рядом действительно кто-то дрался, причем противостояние было явно неравным. Мысль о том, чтобы приподняться либо вовсе встать, была отброшена как невыполнимая в данный момент, а вот повернуть голову и посмотреть, что же, собственно, происходит рядом со мной, удалось почти без усилий. «Мать моя женщина, а отец, мужчина, это правда?» Шепчу одними лишь губами, стараясь не привлечь к себе ненужного внимания, во все глаза следя за стройной и невысокой черной катаркой, словно бы танцующей между вооруженными двузубцами дроидами, будучи вооруженной таким же оружием, отобранным у одного из сломанных истуканов. Сила, хоть бы это не было откатом от боевого коктейля или предсмертными глюками. Тем временем, механические охранники попытались атаковать экзотку с четырех разных направлений, на четырех уровнях тела. Один целил двузубцем в ноги, второй, стоявший сзади, в то место, откуда растет хвост, третий ткнул свою вилку переросток в грудь, а четвертый нацелился в голову. Однако же хищница, удобнее перехватив древко своего оружия, шагнула в сторону и, используя двузубец, нацеленный в ноги как ступеньку, поднялась над ареной, пяткой своего инструмента разбивая сенсорный блок дроида, стилизованный под голову гуманоида. Перехватив древко на манер копья, черная кошка метнула его в другого истукана, двойным наконечником снося вторую голову. Резко присев и наклонившись, она пропустила над головой еще два выпада, вырвала из манипуляторов поврежденного механического стражника его двузубец и ловким ударом подсекла ноги третьему противнику, на несколько секунд выводя его из боя. Все это происходило настолько быстро, что мое сознание, измученное всем произошедшим, отмечало только начало и конец каждого движения, да и то, не все. Недавний бой с блондином, вызвавший у меня такие проблемы, начал казаться вознёй двух черепах, которые даже панцирей не имеют, чтобы хоть как-то оправдать свою медлительность. Дроиды выбывали один за другим, и им даже не помогало численное преимущество. Нет, думаю, в случае, если бы у них было оружие вроде бластеров, то тут хвостатую девушку даже скорость и ловкость не спасли бы, но, для усмирения гладиаторов, бластеры не нужны. Они не такие эффектные, как бьющие разрядами вилки переростки. Усмехаюсь собственным мыслям, наблюдая за тем, как излишняя любовь к театральности выходит хозяевам арены боком. Ощущаю, как мир начал куда-то уплывать, а перед глазами стало темнеть. Еще успеваю отметить, что у моей спасительницы, защитницы, похитительницы, отмечаю, что у катарки фигурка очень даже ничего, и если я все же выживу, то как спасенный король, буду рад отплатить всем, чем только смогу. Мне нельзя быть спасаемым принцем. Я женат. Стоя на балконе, кольцом охватывающим один из тренировочных залов храма джедаев, нависая над полом на высоте 15 метров, Энакин, успевший переодеться в песочного цвета робу, под которой находился защитный облегающий комбинезон белого цвета, наблюдал за старшей группой юнлингов, устроивших маленький турнир по бою на световых мечах. Сделав несколько звонков по коммуникатору, в том числе воспользовавшись и знакомством с канцлером, молодой мужчина сумел освободить несколько дней для личных дел, переложив свои обязанности на заместителей из числа наиболее толковых офицеров. Сильнейшее желание сорваться с места и бежать к Падме, чтобы признаться во всем, что узнал от гранд-магистра Йоды, как бы не было тяжело, пришлось брать в дюрасталевые тиски воли. В конце концов, в подобном душевном состоянии, когда мысли скачут с темы на тему, а эмоции стремятся вырваться гейзером из страха, возмущения, негодования и сила знает чего еще, он мог ляпнуть что-нибудь совсем не то и все испортить. Потому, прежде чем решать настолько важное личное дело, следовало сперва все осмыслить, ну а в процессе, можно и ученика себе присмотреть. Правильно, незачем тратить время впустую. Да и активная деятельность меня всегда успокаивала лучше, нежели бесконечные медитации. Покивав своим мыслям, рыцарь-джедай сосредоточился на том, что происходило внизу. Старшие юнлинги, возрастом от 12 до 14 лет, разбившись на пары, сражались, используя тренировочные мечи. Здесь были люди, твилики, тагруты, забраки и куда более редкие вуки, пантеранцы, даже один харч, орудующий сразу четырьмя клинками, рукояти которых держал в двух верхних парах рук. Вот уж кого я в ученики точно не возьму. Парень, конечно, ни в чем не виноват, но слишком уж он похож на уменьшенную копию Тринча, знатно потрепавшего наши силы у Дженезиса. Пронеслись мысли в голове Энакина, когда он поспешно переводил взгляд с одной пары на другую. Данный турнир отличался от всех тех, которые молодому мужчине доводилось видеть раньше. Во-первых, все участники сражались одновременно и сами старались не приближаться к другим парам. Во-вторых, как только заканчивался один бой, проигравший сам уходил с арены, а победитель выискивал еще одного одиночку, также справившегося со своим противником, и они без передышки начинали бой между собой, в связи с чем одни юнлинги проводили больше схваток, чем другие. В-третьих, здесь не было ограничений по времени, приемам, техникам силы, из-за чего даже побеждая своего соперника, можно было получить в спину чужую атаку, запущенную в кого-то совершенно другого, и проиграть. И при всем при этом, сохранялась своеобразная дисциплина, не позволяющая специально вмешиваться в чужую драку. А ведь в такой свалке, когда удар может прилететь с совершенно неожиданного направления, должны вырабатываться рефлексы по постоянному наблюдению за окружением. Интересный гибрид дуэли и драки всех против всех. Кто это придумал? Зацепившись взглядом за оранжевую тагруту, лицо которой было раскрашено узором из белых полос, Скайуокер сразу понял, что она как минимум на пару месяцев старше любого из своих противников, ей можно было дать лет 15. Девочка, хотя правильнее было бы назвать ее молодой девушкой, практически не использовала техники силы внешнего применения, такие как толчок, телекинез, скрытность, будучи сконцентрированной на усилении, ускорении и облегчении своего веса. Словно хищница, вроде тех, которыми были ее предки, она кружила вокруг своих соперников, уверенно выбивая одного за другим, умело выбирая наиболее слабых и уставших. Да она же инстинктами пользуется, буквально чуя слабых и раненых, изумился молодой мужчина, прислушиваясь к эмоциям юнлингов и вычленяя из них охотничий азарт, заинтересовавший его тагруты. Пару раз девушку умудрялись перехватить более сильные юнлинги, но она все же смогла их перебороть и возвращалась к своей охоте. Можно было бы сказать, что она поступает подло, выискивая наиболее слабых жертв, но эта тактика работала и помогала ей выживать, в то время как другие сильные бойцы постепенно выбывали, из-за того, что выдыхались и не могли справиться с более свежими, но слабыми бойцами. Сам не заметив, как полностью погрузился в наблюдение за турниром, Энакин пришел в себя только тогда, когда Тагрута убила последнего соперника и опустила парные мечи. Она тяжело дышала, открытые участки ее кожи покрылись капельками пота, но при этом у нее оставались силы для того, чтобы продолжать. «Такая как минимум выживет на войне», — заметил внутренний голос. «Она, девчонка, ей вообще нечего делать на войне», — парировал выпад Скайуокер. «Ты это Падме скажи», — хмыкнул внутренний голос. «И скажу когда-нибудь», — мысленно насупившись, заявил рыцарь-джедай. «Она показала умение думать головой и драться», — перевел тему внутренний голос. «Скорее уж она показала, что умеет руководствоваться инстинктами, а не думать головой», — фыркнул Энакин. «Тем лучше. Покажешь ей, кто сильнее, и горя знать не будешь. Останется только научить думать головой», — продолжил давить внутренний голос. «Она не животное, чтобы такой подход работал». И вообще, начал возмущаться рыцарь-джедай, но был перебит. «Ты ведь уже все решил, так чего мнешься?» Насмешливо осведомился внутренний голос и исчез. Еще раз посмотрев на уже собирающуюся уходить с арены девушку, готовую присоединиться к одной из групп юнлингов, обсуждающих прошедший турнир, молодой мужчина прислушался к великой силе, но ответом ему была ровная тишина и спокойствие, что могло означать все что угодно. Вздохнув, он наперся о поручень левой рукой и перемахнул через бортик балкона, спустя пару секунд приземлившись в десятки шагов за спиной Тагруты. Появление рыцаря-джедая не осталось незамеченным, тем более, что он специально полыхнул силой, привлекая к себе внимание. Все разговоры тут же замолкли, а взгляды устремились к центру зала, где недавняя победительница, напряженная словно струна, медленно оборачивалась назад, чтобы встретиться с испытующим взглядом блондина-человека. «Ну что же, проверим тебя», — решил Скайуокер, и в его правую руку, вытянутую в сторону столов с тренировочными мечами, влетела гладкая рукоять. Нажав кнопку активатора, Энакин улыбнулся уголками губ и изобразил приглашающий жест. Девушка, до этого момента ощущавшаяся натянутой струной, полыхнула предвкушением и азартом, которые были приправлены почти отчаянной надеждой, а затем включила свое оружие и атаковала. Понеслась вода по трубам, мысленно усмехнулся рыцарь-джедай, смещаясь влево и отводя первый быстрый удар. Шиф Палпатин, вынужденно присутствующий на заседании генерального штаба ВАР, где решалась проблема с перераспределением войск и зонами ответственности отдельных группировок, а также выдвигался вопрос о формировании самостоятельных автономных центров командования, устало потер переносицу кончиками указательного и большого пальца в правой руки, но так как это не помогло, попытался избавиться от зрительной галлюцинации при помощи круговых растираний висков, которые производились ногтевыми фалангами указательных и средних пальцев. К сожалению, данное действие тоже не привело к желаемому успеху. «Скажите, что это была глупая шутка и мы посмеемся, а потом вернемся к работе», — попросил пожилой адмирал человеческой расы, сидящий перед круглым столом с встроенным голографическим проектором, в окружении своих помощников. «Хотел бы я, чтобы это было так», — хмуро отозвался Твилик в военной форме, полупрозрачная фигура которого зависла над столом. Час назад из гиперпространства вышло-вышло появились обломки астероидов, размерами от 500 метров и до километра, на которых установлены двигатели, проекторы силовых полей, пушки и ракетометы. Этот флот, выпустив из ангаров, установленных прямо на поверхности камней, многочисленные мла, начал атаку на нашу планету. «Каково сейчас ваше положение?» – спросил кто-то из офицеров, пока остальные осмысливали информацию. Охранный флот, столкнувшись с неожиданно маневренным астероидным полем, был вынужден отступить на противоположную сторону планеты, где сейчас скапливаются силы для контратаки. Правительство получило ультиматум с требованием сдаться и вступить в КНС, либо они начнут ронять свои корабли прямо на поверхность нашего мира, отчитался Твилик. Лично у меня нет желания проверять, блефуют ли командующие армией дроидов, либо серьезны в своем намерении уничтожить все живое. Дуку совсем спятил, да за такую самодеятельность, Хатт его раздери, ему собственные сторонники голову оторвут, не считаясь с потерями. Это ведь фактически объявление войны не за ресурсы и влияние, а на уничтожение. И кто вообще додумался установить двигатели, щиты и пушки на астероиды? Бред какой-то, стараясь не привлекать к себе особого внимания, канцлер Галактической Республики думал о том, как можно предотвратить катастрофу, которая может превратить вполне контролируемую войну в настоящую бойню. Известно, кто именно командует сепаратистами. Вырвавшись из гомона офицеров, прозвучал вопрос пожилого адмирала. «Некто по прозвищу генерал Шредер», — ответил Твилик. «Он лично озвучивал ультиматум и дал нам на раздумье 6 часов. Быстро же Тиранус нашел замену Гривусу. К сожалению, данный индивид явно не соображает, к каким последствиям приведут его действия. Нужно связаться с Дуку и потребовать отчет, а потом решить, что делать с деятельным офицером. К сожалению, просто встать и уйти владыка ситхов не мог. Все же шло важное совещание, и бегство с него могло негативно сказаться на репутации. Системы ПКО, установленные вокруг городов, смогут проредить флот астероидов в момент входа в атмосферу, однако если плотность камней будет слишком велика, у нас попросту не хватит скорострельности, да и падающие на головы обломки нанесут вреда не меньше, чем орбитальная бомбардировка», – вещал тем временем представитель осаждаемой планеты. «А ведь падать они могут начать и в тех местах, где концентрация орудий минимальна и рассчитана на противостояние разве что пиратским корветам. В этом случае мы вовсе не можем прогнозировать последствия для всей планеты. Вот когда жалеешь о том, что ВАР отказалась от разрушителей инфраструктуры», негромко пробормотал кто-то из более молодых полковников. «Нужно захватить или устранить Шредера», заявил другой голос. «У нас же есть джедаи в том секторе, вряд ли одаренные успеют что-то предпринять. А если расстрелять астероиды ракетами, проекторы щитов над городами должны выдержать». «Господа», решив, что больше здесь сегодня делать нечего, Палпатин поднялся со своего места, привлекая к себе общее внимание. «Я немедленно свяжусь с представителями КНС и выдвину встречный ультиматум с требованием остановить военное преступление против целой планеты и обитающего на ней мирного населения. Если данная операция – идея инициатива одного командира, мы сможем как минимум выиграть время, а то и отвести угрозу. В ином случае, я считаю, республика не обязана соблюдать договоренности о неиспользовании оружия массового уничтожения. Движение к цели. В мрачном подземелье, расположенном под одиноким особняком, окруженным цветущим парком, накрытым удерживающим тепло силовым полем, В десятках одиночных камер содержались голубокожие мужчины и женщины, являющиеся приговоренными к смерти или пожизненному заключению преступниками. В их апартаментах, освещенных тусклыми светодиодами, кроме узких кроватей из пластика, застеленных тонкими одеялами, прикрученных к стенам и полу столов, а также унитазов и раковин, более не имелось никакой мебели, да и пространства для чего-либо еще не хватало. Из одежды же заключенным были выделены тонкие серые трико, годные разве что прикрывать наготу, но никак не защищать от холода или повреждений. Даже удивительно, как быстро способны работать разумные, если их качественно простимулировать, усмехнулся про себя Саламон Пейн, проходя по коридору вдоль металлопластиковых прозрачных дверей, выбирая себе подопытного. Темный одаренный был одет в удобный черный комбинезон, под которым носил белое термостойкое трико с длинными перчатками. От брони он решил отказаться, все же опыт показывал, что она не сильно-то и помогает в повседневной жизни, но зато стесняет движения и вообще. «Я ученый, а не воин», — мысленно констатировал красноволосый мужчина. Чтобы защитить себя от большинства угроз, человек мог использовать великую силу и дроидов, ну а против тех противников, которые способны игнорировать эти факторы, мало какая броня поможет. Впрочем, новенький скафандр из поющей стали с покрытием из мандалорского железа, он уже начал собирать просто на всякий случай. Этого, остановившись перед одной из камер, ситх указал рукой на немолодого пантеранца, расслабленно лежащего на своей кушетке с заложенными за голову руками. Дроиды-охранники, стилизованные под скелеты гуманоидов с толстыми костями, одетые в металлические доспехи, скрывающие гидравлические приводы, сервомотор и прочую технологическую начинку, встав по обе стороны от двери, подали сигнал на открытие створки. Металлопластиковая пластина отъехала в сторону, прозвучал глухой хлопок, и в дернувшегося было экзота попал заряд транквилизатора. После этого истуканы вошли внутрь, подхватив обмякшее тело под руки, поволокли его в лабораторию. «Месть – это блюдо, которое не может быть банальным», – так считал Саламон Пейн, выбирая способ того, как можно одновременно причинить максимальный ущерб своему убийце, заодно зацепив и джедаев, при этом не потратив драгоценное время впустую. Казалось бы, что любой разумный больше всего боится потерять свои имущества, положение в обществе и жизнь. В результате этого, большинство мстителей нанимают детективов, чтобы накопать побольше неприглядных секретов и опубликовать их, либо останавливаются на наемных убийцах. Впрочем, в этом не было никакой оригинальности, не говоря уже о том, что против таких действий давно выработаны противодействия. Ситхи, как впрочем и джедаи, да и большинство других одаренных, способные при помощи своих сил получить практически все, что только не пожелают, больше всего в жизни боятся стать обычными. Их пугает даже невозможность лишиться связи с великой силой, ведь подобное можно восстановить, либо создать суррогат, частично или полностью копирующий способности. Нет, их пугает сама возможность того, чтобы перестать быть уникальными. Когда все вокруг особенные, никто не особенный, решил для себя красноволосый мужчина и приступил к экспериментам. У древнего ситха было несколько проектов, которые способны пошатнуть, а то и вовсе разрушить баланс сил в галактике. Во-первых, биочипы для дроидов, которые позволят им получить пусть ограниченную, но настоящую связь с великой силой. Во-вторых, симбиот на основе мидихлориан, который будет заставлять образовываться в мозгу зараженного биологический приемник-передатчик, для создания прямого канала к великой силе, костыль для одаренного, но обывателям большего и не нужно. Ну и в-третьих, если первые две идеи провалятся, существует способ убить силу. Правда, следует учитывать, что с нынешними ресурсами последний вариант для Саламона практически невыполним. Пусть нечто подобное когда-то и проворачивалось на отдельных планетах. Выйдя из лифта на грузовую палубу, где в контейнерах хранились концентрированные пайки для клонов и был выделен небольшой уголок, скрытый от посторонних взглядов, в том числе и камер, для уединенных тренировок джедаев, Энакин Скайуокер расстелил на полу коврик для медитации и уселся на него в позу лотоса. Он был одет в флотский военный мундир, который был идеально подогнан под фигуру молодого человека, так что не стеснял движения и не мешал исполнять самые заковыристые акробатические пируэты, да и благодаря пропитке силой, ощущался словно вторая кожа, пусть не такая удобная, какой была роба, но своя и почти родная. «Чем мы сейчас займемся, учитель?» Голосом полным энтузиазма, спросила молодая оранжевокожая Тагрута, также носящая мундир младшего офицера, почти подпрыгивая от возбуждения. «Ты, не знаю, Асока, а я буду учиться», — отозвался рыцарь-джедай. «Если хочешь, то можешь присоединиться, ну или пойти в свою каюту и отдохнуть. Из гиперпространства мы выйдем только через 4 часа, так что ты успеешь вздремнуть и подготовиться к работе». Молодая экзотка всерьез задумалась и даже закусила нижнюю губу от сосредоточенности, напряженно нахмурив носик. Было видно, что сидеть и слушать какую-то лекцию, тем более от голокрона какого-то старого джедая, жившего давным-давно, она не горит желанием, но и разочаровывать в себе учителя не хочет. В конце концов, долг возобладал над ленью и непоседливостью, которые так часто портили первое впечатление у наставников в храме. Энакин удовлетворенно полыхнул в силе одобрением, поощряя усевшуюся напротив него Тагруту. К сожалению для человека, они так и не успели создать полноценную связь учитель-ученик из-за того, что новоявленный учитель был неопытен, а его падаван вовсе слабо владела техниками, требующими терпения и монотонной работы, а потом и вовсе пришлось лететь на службу, где свободного времени почти не оставалось. Молодой мужчина даже с Падми повидаться не успел, лишь коротко переговорил через коммуникатор перед отлетом, но сейчас был даже рад этому. Вряд ли женщина смогла бы адекватно воспринять сумбурные объяснения о влиянии силы одаренных, оказываемым на умы неодаренных. Скорее всего, она подумала бы, что я ищу отговорки, чтобы от нее отдалиться, либо решила бы, что я специально давлю. Пусть лучше проведет вдали от меня некоторое время, так хотя бы эффект от моего воздействия ослабнет, а я как раз придумаю нужные слова, чтобы все правильно объяснить. Думая так, Скайуокер поставил между собой и Асокой пирамидку Голокрона, которую ему выдал сам Гранд-магистр, и начал напитывать ее энергией. Сперва ничего не происходило, так что рыцарь-джедай даже успел подумать, что что-то делает не так, но затем в яркой розовой вспышке, прямо над артефактом, появился хорошо сложенный мужчина, одетый в классическую для ордена робу, но почему-то фиолетового цвета. Разведя руки в стороны, он глубоко вдохнул своей нематериальной грудью, широко улыбнулся и заявил: «Больше 100 лет в этой маленькой квартирке я уж думал, что клаустрофобию заработаю», — поведя головой из стороны в сторону, мастер Хапсель щелкнул шеей и удовлетворенно выдохнул, позволяя верхним конечностям обвиснуть вдоль тела. «Вы, соискатели великой мудрости и тайного знания, готовы ли взглянуть в глаза своим самым сокровенным мечтам и потаенным страхам, в существовании которых боитесь признаться даже себе? Где вы все?» На последних словах мужчина, атлетичное телосложение которого не могла скрыть даже мешковатая одежда, приложил правую ладонь ко лбу козырьком и стал оглядываться. Переход от торжественного стиля поведения к растерянному и какому-то комичному оказался столь быстрым, что выбил из колеи обоих слушателей. Дополнительный эффект на учителя и ученицу оказало то, что голограмма оказалась крайне невысокой, едва ли 20 сантиметров ростом. «Мы здесь, мастер», — решил прервать представление слепка разума древнего джедая Энакин. «А?» — Хапсель поднял голову и посмотрел на молодого человека снизу вверх, затем замер с широко распахнутыми глазами и, простояв так несколько секунд, закричал во всю мощь маленьких легких: «А-а-а! Пока я сидел в Голокроне, галактику захватили великаны-людоеды. Не надо меня есть, я невкусный и совсем не калорийный». Не выдержав, Асока прикрыла рот ладошкой и сдавленно захихикала. Маленький мастер ей уже нравился. Скайуокер же, ожидавший от умудренного опытом джедая совершенно иного, ощущал себя так, будто бы над ним издевались, причем не сильно это скрывая. «Мастер Хапсель, это не мы большие, а вы, маленький, все же решил пойти навстречу явно неадекватному голокрону рыцаря ордена одаренных, в душе которого начало зарождаться разочарование. Правда?» Обитатель артефакта замолчал и нахмурился, осмотрелся по сторонам, почесал затылок и внезапно увеличился в размерах, сразу же став более 2 метров в высоту. «Ха-ха, так-то лучше. Что, теперь, когда мы одного роста, вы уже не такие крутые?» Произнося последние слова, полупрозрачный мужчина навис над Энакином, показательно скрестив на широкой груди мускулистые руки. Тагрута, которая до этого момента еще пыталась сдерживаться, рассмеялась в голос, а затем, выставив перед собой раскрытые ладони, произнесла: «Простите, учитель, но видели бы вы свое лицо. Мастер Хапсель, гранд-магистр Йода говорил, что вы можете обучить меня нас, управлять особыми техниками силы». Пропустив высказывание своей ученицы мимо ушей, Скайуокер решил перейти к главному, Все же тратить зря время на глупости сошедшего с ума Голокрона ему не хотелось от слова совсем. Что же, мои дорогие, шутки в сторону, встав в полоборота к обоим слушателям, Хапсель заявил, я готов вас обучать, но при одном условии. Каком условии, мастер? Подала голос девушка, постаравшаяся принять наиболее соответствующий ситуации одухотворенный вид. Вы будете выполнять все мои указания, какими бы странными, неприятными, смущающими и недопустимыми с точки зрения морали и ордена они ни казались, выставив перед собой правую руку с сжатым кулаком и вытянутым вверх указательным пальцем, обитатель Голокрона добавил, «В свою очередь я обещаю, что не буду заставлять вас причинять вред невинным, невиновным и непричастным». Путем затягивания переговоров, что было ясно всем действующим лицам, командование армии Вар и администрация, оказавшейся в опасном положении планеты, сумели увеличить сроки исполнения условий ультиматума до общегалактических суток. Генерал Шредер, с которым через зашифрованный канал гиперсвязи переговорил сам граф Дуку, с азартом ожидал хода республиканцев, ради которого они оттянули часть сил с других направлений.